«Черимбаба! Черимбаба!» — сказал он продавцу, хлопая себя ладонями по груди и показывая, что отец Чика подарил ему новый пиджак. «Хороший, хороший», — сказал мисс Роб, знавший дядю Колю, и показал ему большой палец в знак высокой оценки пиджака. «Хороший», — согласился дядя Коля и поощрительно похлопал Чика по плечу в знак одобрения всех его действий. Он был взволнован и возбужден. Мисс Роб открыл две бутылки лимонада, вымыл стакан и поставил его перед дядей. Дядя быстро налил себе в стакан желтый бурлящий лимонад и, продолжая держать одной рукой бутылку, поднес другую руку ко рту и, блаженствуя и судорожно двигая горлом, вылил туда весь стакан. Потом он быстро, словно боясь, что лимонад испарится, налил второй стакан, и не успели пузырьки в нем успокоиться, как он с такой же быстротой вылил его себе в горло. После третьего стакана, опорожнив бутылку, он сделал небольшую передышку. Пока он пил, толстый, тяжело дышащий мисс Роб добродушно следил за ним, радуясь за него, что он может так наслаждаться такими простыми вещами. И одновременно радуясь за себя, за то, что он, в отличие от дяди Коли, нормальный человек, а не сумасшедший. Дядя Коля, слегка опьянев от выпитого лимонада, стал знаками и восклицаниями рассказывать мисс Ропу свою запутанную историю взаимоотношений с Чиком. Он ему пытался объяснить, что вот Чик по своему недомыслию иногда его дразнит, а на самом деле довольно добрый мальчик, потому что подарил ему пиджак и еще угостил лимонадом. После второй бутылки дядя был в полном восторге. Как только они отошли от прилавка, Чик повернулся в сторону школы, которая находилась рядом, и, показывая на нее, сказал: «Пойдем в школу». «Школа, школа», — согласился дядя, взглянув на нее, но еще не понимая, что Чик его туда приглашает. О предназначении школы дядя, как понимал Чик, догадывался. Но в таких мелких подробностях, как учителя, директор, вызов родителей, он, конечно, не разбирался. Чик, взяв его за рукав, слегка подтянул в сторону школы. «Школа! Школа!» — повторил Чик, стараясь голосом довести до его сознания свое намерение и внушить, что это намерение ничего опасного для него не содержит в себе. «Школа?» — переспросил дядя. «Да, школа, школа», — повторил Чик и снова потянул его за рукав. «Пошли», — сказал дядя по-турецки и отправился вместе с Чиком в сторону школы. Чика несколько тревожило, что дядя, общаясь с учителем русского языка, может употреблять нерусские слова. В крайнем случае, — решил Чик, — он скажет учителю, что дядя хорошо понимает по-русски, но плохо говорит. Как раз прозвенел звонок на большую перемену, и Чику вдруг пришла в голову возможность нового препятствия. Он боялся, что кто-нибудь из его друзей, встретив его в школе с дядей и не понимая, для чего он его привел, невольно выдаст, что дядя сумасшедший. В самом деле, как только они вошли в школьный двор, навстречу им бросилась Сонька. «Чик, зачем ты дядю привел?» — крикнула она. «Молчи», — сказал Чик. «Потом все узнаешь». «Что узнаю, Чик?» — спросила Сонька. Но Чик, сделав страшные глаза, прошел мимо Соньки. Перед учительской была большая открытая веранда, где на переменах прогуливались учителя. Чик заметил среди них Акакия Македоновича. Чтобы дойти до лестницы, ведущей на веранду, надо было пройти мимо скульптуры трубача, трубящего в трубу. Чик очень боялся, что дядя, увидев эту скульптуру, остановится и будет, показывая на нее рукой, говорить «Я». У него была привычка принимать за себя всякое изображение понравившегося ему человека, будь то скульптура, плакат, фотокарточка или газетный снимок. Стараясь прикрывать трубача, Чик дошел с дядей до лестницы и поднялся с ним на веранду. Чик чувствовал вдохновение. Он понимал, что решается его судьба. Акакий Македонович стоял один у балюстрады. Чик с дядей подошли к нему. «Акакий Македонович, здравствуйте!» — сказал Чик, первым поздоровавшись, чтобы незаметно было, что дядя не отвечает на приветствие. Обычно дядя не здоровался и не прощался. Для него это были слишком мелкие подробности жизни. Но руку подавать он умел, хотя и не любил, из брезгливости. «Здравствуйте!» — обернулся Акакий Македонович, смотревший в другую сторону. Оглядев Чика и дядю, он подал дяде руку. Дядя пожал протянутую руку. Для начала было неплохо. «Это мой дядя», — сказал Чик и, как бы откровенно признаваясь, добавил. «Он плохо слышит». Акакий Македонович, взяв дядю под руку, стал прогуливаться с ним по веранде. Чик правильно сделал, что предупредил Акакия Македоновича о том, что дядя плохо слышит. Дядя и в самом деле плохо слышал. Но Чик заботился не о том, чтобы Акакий Македонович приспособился к его слуху. Нет, и его хитрость состояла в том, что, предупредив, что дядя плохо слышит, он тем самым оправдывал некоторые странности, которые Акакий Македонович мог заметить за дядей.